Глава 8. Шутки бывают разные. Этот вечер выдался на редкость приятным. Собираясь сегодня в большой гостиной факультета боевого телекинеза, ребята уже знали, на что идут. То есть все были настроены на веселье. Поэтому их даже долго раскачивать не пришлось. Правда, в этот раз многие пришли со своим алкоголем, а к коктейлям моего авторства даже и не думали притрагиваться. Им прошлого раза хватило. Но я не обиделась. В конце концов, каждый сам решает, чем ему поднимать себе настроение. Сегодняшнюю встречу начали с игры в карты. Без ставок, просто на интерес. Потом, когда собралось побольше народа, я предложила снова поиграть в фанты, но с более сложными правилами. Фактически я внесла в эту довольно скучную забаву перчинку и элемент азарта. Теперь игра шла таким образом. Все писали задания, сохраняли в виде электронных файлов и отправляли на мой галуте. Тот собирал их, стирал любые упоминания об авторе, перемешивал и по моей команде выводил по очереди на созданное им же голографическое табло. Потом каждый, кто был готов выполнить высветившееся задание, делал взнос в банк, озвучивал сумму ставки и садился в круг. Участник отбирался банально, путем раскручивания пустой бутылки. На кого укажет горлышко, тот и играет. Ну и если этот везунчик исполнял желание, то он получал весь банк, а если нет, то должен выплатить половину стоящей на кону суммы. Первые пару часов все были еще трезвы, и игра шла без особого азарта. Но когда пришло время по третьему разу придумывать задание, у всех странным образом проснулась какая-то больная фантазия. И при этом почему-то стали расти ставки. Так, если поначалу взнос для участия составлял полсайра, то теперь ребята ставили по десятке. И не жалко им терять такие суммы. Выиграет-то все равно только кто-то один. Если, конечно, выиграет. Но зато я снова начала кататься от хохота. Ребята же придумали дополнение к правилам, и теперь появилась возможность перекупить выпавший фант. То есть, если игрок не выполнил задание, он может продать его желающему, чтобы тот попытал счастье. В общем, развели мы с ребятами коммерцию. Зато вечер прошел интересно и весело. Я в основном действий участия почти не принимала. А что делать, если не умею ходить на руках и при всем желании не смогу влить в себя за минуту литр вина? Было даже задание сделать на двери административного корпуса надпись «Ректор-идиот». Но никто благоразумно не стал в этом участвовать. Ну, конечно, имелись и мелкие простые задания вроде «Пригласить на танец вечно хмурого Дринти». Крупного парня, который во все время наших развлечений сидел на другом конце зала и делал вид, что нас тут нет. Или еще такое – отправиться в столовую и любым способом добыть 3 больших брикета муки. Ума не приложу. Зачем кому-то понадобилось это выдумывать? Когда же выпал фант пойти на факультет поиска и сокрытия и договориться с кем-нибудь из студентов с даром тени, чтобы тот спрятал вход в здание общежития, я решила, что точно справлюсь. Конкурентов у меня в этом задании было всего 3, хотя это и не удивительно. Все же тени по своей сути были скрытными одиночками, и договориться о чем-нибудь с обладателем такого дара получалось не всегда. И все же я решила рискнуть. И даже обрадовалась, когда заветное горлышко бутылки указало в мою сторону. Тенями таких людей называли за особенность дара. Эти люди умели прятать все, что угодно, да так, что ты будешь смотреть в упор и ни за что не найдешь. Некоторые особенно одаренные могли скрыть даже несколько человек. А еще я где-то слышала, что есть тени, способные спрятать от других целые дома. Но так как во Вселенной все стремится к балансу и равновесию, то существовали еще и так называемые поисковики. Люди с таким даром, наоборот, могли найти все, что угодно, причем на любом расстоянии. А еще в истории зафиксированы случаи, когда человек с даром поиска мог перемещаться в пространстве к разыскиваемому месту или предмету. Но такое случалось настолько редко, что можно было считать это сказками. А самое смешное, что такие яркие противоположности, как тени и поисковики, учились на одном факультете и жили в одном спальном корпусе. Наверное, их поселили рядом, чтобы они с самого первого курса друг другу жизнь портили. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. А может, все дело в том, что сильных поисковиков было крайне мало, в то время как с тенями дело обстояло с точностью да наоборот? Я наивно решила, что с легкостью выполню задание своего фанта. Вот только едва дойдя до двери в нужное общежитие, испытала самый настоящий облом. Просто как-то не учла, что уже почти полночь, и многие в это время спокойно спят. Но больше всего меня озадачило даже не это, а то, что входная дверь оказалась заперта. Естественно, код от замка мне никто не сообщил. Потоптавшись несколько минут, решила постучать. Бестолку. Обошла здание по кругу, позаглядывала в окна первого этажа. Тишина. Будто все вымерли. На втором этаже где-то горел свет, но не искать же мне в конце концов лестницу. Конечно, будь у меня нормальный дар, я бы взяла маленький камушек и с помощью телекинеза постучала бы им в нужное окошко. Но в моем случае все однозначно закончится разбитым стеклом. Потоптавшись несколько минут у запертого входа, я решила все же кинуть камушек, но только ручками. Выбрала подходящий, примерилась, замахнулась, и тут мое внимание привлекло движение справа. Пригляделась и увидела в свете фонарей смутно знакомую девушку, которая уверенно шла ко входу в корпус. «А ведь это мой шанс попасть внутрь! Подожди!» – выкрикнула я, бегом направившись к своей удаче. Вот только шагающая по дорожке брюнетка даже не взглянула в мою сторону. «Да подожди ты!» – закричала я снова. «Стой! Мне внутрь нужно!» Теперь она остановилась, окинула меня равнодушным взглядом и, согласно качнув головой, решительно пошла дальше. И только возле самого входа, когда мы с ней остановились под фонарем, я ее узнала. Моей ночной спасительницей оказалась та самая брюнетка, которая беседовала с Рисом в здании администрации перед нашим памятным разговором с ректором. «Точно! Ты ведь подруга Дариса, да?» – выдала я свою догадку. Она только нахмурилась, но я решила не обращать на это внимания. «Ты случайно не тень?» «Нет», – сухо бросила она. «Тогда подскажи мне кого-нибудь с таким даром. Очень надо», – попросила я, войдя вслед за ней в здание. «Прости, я спешу». «Ну помоги, чего тебе стоит?» – не отставала от нее я. «Ты же с Рисом в хороших отношениях, я вроде как тоже». После этой фразы она резко остановилась, обернулась и одарила меня таким жутким взглядом, что я предпочла сделать шаг назад. «Так ты спишь с этим козлом?» – зло прошипела девушка. «Нет, нет, ты что?» – поспешила оправдаться, выставив перед собой ладони. «Его ректор просил со мной позаниматься, с даром проблем решить. А так я согласна с тобой, он козел». «Именно!» Кажется, она даже немного подобрела. «Редкостный», — решила я закрепить результат. «Да!» — согласилась брюнетка. «Хочешь, я ему из-за тебя телекинезом залеплю, если он тебя обидел?» Предложила, внимательно наблюдая за реакцией девушки. А когда она кивнула, растянув на губах мстительную улыбку, я поняла, дело сделано. «Так ты подскажешь, где я могу найти тень? Мне ненадолго, и есть чем заплатить». Девушка снова кивнула и теперь сама поманила меня рукой, показывая, чтобы шла за ней. «Моя соседка справа тень, и она сама говорила, что ложится поздно», — сообщила брюнетка. «Спасибо», — ответила я. «Кстати, меня зовут Аделия». «Софира Келли», — представилась девушка. «Можно просто Софи». Тень, живущую через стенку от Софи, звали Валена. Как оказалось, она на самом деле была рада найти себе хоть какое-то занятие этим поздним вечером. А когда я рассказала ей суть задания и пригласила присоединиться к нашему веселью, та даже денег с меня за работу брать не стала. Вот так я одним махом нашла единомышленника в борьбе с Рисом, подружилась с тенью и фант выполнила. Ну разве я не молодец? Оказывается, люди такие забавные, когда не понимают, что происходит. А как за ними в эти моменты интересно наблюдать? Стоя в нескольких метрах от входа в корпус боевиков, я хитро улыбалась и довольно потирала ручки. Чтобы продемонстрировать выполнение своего фанта, мне пришло в голову вытащить на улицу всех ребят, которые играли с нами. Ведомые любопытством, вслед за нами вышли и остальные, кто находился в этот момент в гостиной. Они, кажется, ожидали представления, но так и не дождались. Вышли, потоптались на улице и уже собирались вернуться обратно, вот только вход куда-то исчез. И если те люди, кто играл в фанты, хотя бы понимали, в чем причина этой пропажи, и особенно не парились, то вот остальные оказались не на шутку озадачены и даже напуганы. Некоторые раз за разом пытались пройти по дорожке ко входу, но в конце все равно останавливались, в упор не видя дверь. Другие пытались нащупать створки с закрытыми глазами. Третьи отправились обратно через задний вход. Но апогеем этой глупости стал момент, когда из здания вышли две девушки. Так как двери никто не видел, получилось, что эти студентки словно материализовались из ниоткуда, появившись прямо из воздуха. Вот тогда я не сдержалась и начала смеяться. «Добрый вечер, Аделия», – прозвучал рядом спокойный мужской голос. Я обернулась и увидела стоящего за моей спиной Ремира. Правда, сегодня он выглядел совершенно спокойным, а улыбался на редкость приветливо. «Добрый вечер, Рэм», – отозвалась тоже, изобразив улыбку. И сразу решила пояснить прошлый инцидент. «Ты прости меня за тот твой полет. Я это, правда, не контролирую. Гадкий дар сам срабатывает». «Ладно, Дели, проехали и забыли», – кивнул парень и перевел взгляд на ребят, которые до сих пор пытались найти вход в здание родного спального корпуса. «Твои проделки?» – спросил Ремир. «Мне такой фант выпал», – отозвалась, кивнув. «Пришлось идти к теням, искать хоть кого-то, кто в это время не спит, и просить о помощи. Зато смотри, как весело». «Ну да», – согласился парень, но на боевиков посмотрел с сочувствием. «Это надолго?» «Мне сказали, что через час все развеется. Но, честно говоря, ждать этого момента не хочется. Пойду я, Рэм. Рада, что мы с тобой все выяснили». «Я провожу», – решительно заявил он. «Уже поздно». «Да брось», – ответила с усмешкой. «Тут каждая дорожка прекрасно освещена, а мне идти тут не больше 5 минут. Дойду». «Это не обсуждается», – отрезал парень и галантным жестом указал мне следовать за ним. Конечно, я могла бы поспорить, но сейчас у меня было для этого слишком хорошее настроение. Да и смысл упираться. Трогать он меня не станет, знает, чем это чревато, а идти тут и правда недалеко. Что вообще может случиться на территории университета, в котором прекрасные охранные системы, а на каждом углу камер наблюдения? «Я заметил, что ты очень веселая девушка, Делли», – проговорил Рэм, шагая рядом со мной, но благоразумно не прикасаясь. «Шутить любишь?» «Люблю». «Интересно, а над тобой кто-нибудь когда-нибудь зло шутил?» «Конечно», – улыбнулась я. «И не раз. Можно сказать, что вся моя жизнь – одна большая злая шутка. Так что прости, Рамир, но твой фееричный полет меня не особенно впечатлил». Он промолчал, а когда я повернулась к нему, изобразил кислую улыбку. «Мне вот весело не было», – сказал парень. «Да брось ты», – попыталась я ободрить его. «Все иногда попадают в глупые ситуации. Нужно относиться к этому проще. Посмеялся бы вместе со всеми и забыл. Смешно же получилось». Он вдруг резко остановился и, одарив меня непонятным взглядом, обернулся назад. Я решила, что он кого-то высматривает, хотя на дорожке сейчас кроме нас не было ни души. Но только успела об этом подумать, как почувствовала, что не могу пошевелиться. Попыталась сдвинуть рукой, сделать шаг и не смогла. А потом, под сосредоточенным взглядом Ремира, мое безвольное тело приподнялось над дорожкой и спокойненько полетело куда-то в сторону кустов. «Ты что делаешь?» Выпалила я только сейчас, вернув себе потерянное от удивления дар речи. «Рэм, немедленно поставь меня на место!» Но он только отрицательно мотнул головой и двинулся следом за мной. Вокруг становилось все темнее. Мы отдалялись от спальных корпусов, но я даже теперь не могла представить, что этот странный парень будет делать дальше. Сейчас даже моя обширная фантазия не находила ответа на этот простой вопрос. Хотя, судя по всему, он не зря заговорил про злые шутки. «Следовательно, сейчас надо мной будут весело издеваться». «Рэм, не глупи», – проговорила, стараясь воззвать к его здравому смыслу. «Я не люблю пользоваться положением отца, но если ты сделаешь что-то плохое, ему обязательно станет об этом известно. Одумайся». «Я не причиню тебе физического вреда», – с ухмылкой ответил парень. «Это будет просто такая шутка». «Слушай, мне не смешно, отпусти», – выкрикнула я. «Сейчас же». С каждой секундой становилось все страшнее. И пусть я знала, что ни бить, ни уж тем более убивать меня никто не станет, но все равно ничего не могла поделать со своим страхом. Наверное, именно из-за этого поганого чувства я не сразу вспомнила, что у меня есть Галути, которому я могу отдавать мысленные приказы, а значит, имею возможность позвать на помощь. Да, могу. Но кого звать? К кому я могу обратиться в этом учебном заведении? К ректору? К преподавателям? Охране? Вот уж нет. Не хочу поднимать шум из-за чьей-то глупой шалости. Позвать девочек, мирную Сару? А чем они смогут помочь? Ничем. Были, конечно, еще знакомые, толпы знакомых. Но ни к одному из них я бы не стала обращаться в такой ситуации. И тут вспомнила о том человеке, который, несмотря на наши странные отношения, был мне ближе всех на этой планете. Он не откажет. Не должен отказать. Даже если я все равно продолжала считать его гадом, но почему-то сейчас он оказался единственным, к кому могла обратиться за помощью. Я едва успела составить и отправить сообщение, как Рэм вдруг остановился, а меня, наконец, соизволили опустить на землю. Увы, двигаться я все еще не могла, только головой вертела, стараясь узнать местность. Мы оказались посреди небольшого сквера, довольно далеко от общежитий. В стороне виднелись стены третьего корпуса, где располагались тренировочные залы. За ним начинались спортивные площадки и несколько учебных полигонов боевиков. И что самое гадкое, в это время здесь было совершенно безлюдно. Даже если закричу, никто не услышит. Вокруг лишь деревья и несколько столбов. Вряд ли от них стоит ждать помощи. Да, под ногами теперь чувствовалась твердая земля с подстриженным газоном. И пусть теперь я могла стоять, но тело все равно не слушалось. Его окутывала чужая энергия, и у меня до сих пор даже рукой двинуть не получалось. Когда Рэм вытащил пластину своего коммуникатора и заставил ее зависнуть в воздухе, я сразу сообразила, что сейчас меня будут снимать на камеру. Это, мягко говоря, не радовало и совсем не утешало. «А теперь, Аделия, мы будем шутить», — со злой ухмылкой заявил парень. Рэм попробовал заставить мои руки двигаться, но я всеми силами этому противилась. Напрягала мышцы, старалась не поддаваться его силе, и в итоге пришлось шутнику менять планы. А ведь он, кажется, собирался запечатлеть, как я раздеваюсь сама. Ведь никто бы энергии, заставляющей меня двигаться, все равно на видео не разглядел. «Ладно», — сказал он, кивнув своим мыслям. «Поступим иначе». И в следующее мгновение легкая куртка начала сползать с моих плеч. Словно живая, она соскользнула с рук и упала на траву рядом. Потом настал черед блузки, правда, с ней ему пришлось повозиться. Это пальцами расстегивать пуговицы легко и просто, а попробуй сделать это потоками энергии. Да еще, чтобы ничего не порвать. «Слушай, Рэм, хватит», – проговорила, глядя на него со смирением. «Понимаю, ты обижен, хочешь сделать мне подлянку, но я же на самом деле не виновата перед тобой. Такой у меня гадкий дар. Думаешь, мне легко с ним живется?» «Думаю, ты слишком избалована и самоуверена. Думаю, ты привыкла, что проблемы с даром – это глупое оправдание. И уверен, что ты просто боишься мужчин, потому и отбиваешься от них телекинезом. Подло бьешь именно в тот момент, когда от тебя не ждут нападения». «Так ты мне не веришь?» – спросила, снова пытаясь освободиться от плена чужой энергии. «Так подойди, дотронься». Тем временем блузка уже оказалась расстегнута больше, чем наполовину, а мои мысли все сильнее занимал страх. «Сейчас, Аделия, ты в моей власти и не способна причинить мне вред. Но подходить ближе я не стану. По многим причинам. Более того, пальцем тебя не коснусь. Ты ведь не желаешь, чтобы тебя трогали. Значит, никто и не дотронется. Но зато все будут смотреть». «Что? Ты собрался меня раздеть, заснять это на видео и выложить в сеть?» — выпалила я, округлив от удивления глаза. «Идиот! Мой отец политик! Твоя глупость ударит куда больше по нему, чем по мне! Как думаешь, что он потом с тобой сделает?» «Да брось», — усмехнулся парень. «Это же просто шутка такая. И я не собирался оставлять тебя совсем уж голой. Думаю, белье у тебя красивое. Его не стыдно показать публике». И не успела я ужаснуться, как моя блузка оказалась расстегнута и легко соскользнула с плеч. За ней пришла очередь брюк, с которыми, как назло, Рэм справился играючи. А спустив их ниже колен, этот мастер телекинеза просто приподнял мое тело вверх, и нижняя часть наряда упала на землю вместе с туфлями. Так я осталась перед совершенно посторонним мужчиной в одном белом кружевном белье, которое больше подчеркивало, чем скрывало. Но теперь меня тревожил не собственный внешний вид и даже не реакция знакомых на заснятое видео. Куда сильнее пугал сам Рэм, который рассматривал меня с откровенным интересом. Его взгляд скользил по моему телу, и казалось, что я чувствую чужие прикосновения. Гадкие, мерзкие, противные. Отпусти!» – попросила, всеми силами стараясь не поддаться страху. «Ты уже сделал, что хотел. Ролик получился хоть куда, мне холодно». Он же только ухмыльнулся и шагнул ближе. К счастью, хоть прикасаться ко мне не стал, но зато смотрел с таким откровенным интересом, что я уже почти начала дрожать от страха. «И никто тебя, бедняжечку, не согреет», – ехидно проговорил Ремир. «Никто не погладит, не приласкает, никто не подарит наслаждения. Ты ведь, как я понимаю, девственница, да, Дели?» «Не твое дело», – рявкнула снова, попытавшись выбраться. «Отпусти!» «Отпущу», – кивнул он и тут же добавил. «Чуть позже. Остался еще один штрих». И я с ужасом почувствовала, как с плеч сползают лямки бюстгальтера, а потом и сам предмет одежды рывком сдвинулся вниз и повис на уровне талии. Вот это уже точно было слишком. Шутки? Да не пахнет тут шутками, это самое настоящее издевательство. Из-за него Рэм мне обязательно ответит. Я зажмурилась, всеми силами стараясь цепляться за свою злость. Сейчас именно она хоть как-то удерживала меня от того, чтобы поддаться панике. Нет, я не стану плакать. Не при этой сволочи, уж точно не на камеру. Аделия Теналор никому не покажет свою слабость. «У тебя шикарная грудь», – протянул Рэм, и теперь в его голосе появились ракочущие нотки, которые только усилили мой страх. «А ведь к ней ни один мужчина не прикасался, так? Отвечай». «Пошел ты со своими вопросами прямиком в открытый космос, а лучше к демонам. Не знаю, существуют ли они, но для тебя специально парочка точно найдется», – прорычала я, теперь глядя в его наглые глаза. И только хотела добавить еще множество пожеланий, как вдруг Рэм неожиданно упал, да еще и лицом вниз. Конечно же, не сам, а с чужой помощью. И тем, кто опрокинул этого шутника на землю, оказался Даррис. Вот только сейчас этот вечно спокойный эмпат показался мне не просто на редкость злым, а по-настоящему взбешенным. Он так заломил руки Ремиру, что тот даже шевелиться не мог. Но, кажется, Рису этого было недостаточно. «Ты охренел, придурок!» – прошипел эмпат, прижав к земле поверженного противника. «Отпусти ее! Или покалечи так, что ни одна медицинская капсула не вылечит!» Ремир попытался что-то ответить, сбросить с себя неожиданного противника, но ничего у него не выходило. «Сейчас же!» – приказал Рис, надавив коленом на его шею у затылка. При этом в голосе слышалась такая угроза, что даже меня передернуло. Хоть я и знала, мне он ничего не сделает. «Пошел ты!» – прокряхтел Рэм и, выполняя требования, явно не собирался. Но вдруг завопил громко, дико, жутко. «Сколько криков! А ведь это всего лишь сломанный мизинец!» – с наигранной веселостью произнес Рис. И совсем другим, серьезным тоном потребовал. «Убери путы! Освободи девушку!» «Все, все! Убираю!» – испуганно выпалил Рэм. И в один момент мои оковы пали. Едва ощутив свободу, я поспешила вернуть на место бюстгальтер. Подхватила с земли свои вещи и отошла в сторону. Руки дрожали, пальцы не слушались, и если брюки я еще смогла натянуть и даже застегнуть, то с пуговицами на блузке возникли проблемы. А ведь это единственная вещь в моем гардеробе вот с такими старомодными застежками. Дизайнерская, можно сказать, ручная работа. Но как бы сейчас было хорошо с простым магнитным замочком, как на брюках? «Уходи, Ремир», – услышала я голос Риса. «Ты, тварь, мне палец сломал!» – заорал мой обидчик. Он уже успел подняться и теперь стоял напротив Дарриса. «Я этого так не оставлю!» «Хорошо», – отозвался Рис. «Ты вправе пожаловаться ректору. Но знай, я тоже молчать не буду. И как думаешь, кого из нас накажут?» «Тебя!» – шипя от боли, выпалил Рэм. «Потому что ты мусор, мелочь, пыль под моими ногами. Кто ты? Кто твои родители? Ты никто, Энсари, а моя семья приближена к аристократии!» Даррис не ответил. Он просто смотрел на Рэма, бережно баюкающего руку с поврежденным пальцем, и выглядел собранным и спокойным. Будто его ни капли не трогали брошенные в лицо злые слова. «Думаешь, ты теперь герой?» – продолжал плеваться ядом Ремир. «Да завтра же утром ты отсюда вылетишь, уж я постараюсь. И сделать это будет проще простого, ведь у тебя ни денег, ни родословный, только сомнительный дар. Кто за тебя поручится? Кто заплатит за твой проступок, а? Молчишь, Ансари? Ведь я потребую компенсации, не сомневайся. Рэм, уйди, пока еще можешь ходить. Медленно выдохнув, бросил Рис. Угрожаешь? Со смешком бросил этот идиот. Сейчас даже я чувствовала, что Даррис крайне опасный противник, а Ремиры со сломанным пальцем продолжал его провоцировать. «Что ты мне сделаешь? Тебе повезло, что я не ожидал нападения!» «Катись!» – прорычал Рис. Но Рэм поступил с точностью наоборот. Он весь ощетинился, вперил в Дарриса полный злости взгляд и направил в него мощную волну энергии. Та была настолько сильной, что стала видима. И в этот момент я отреагировала как-то на автомате. На каком-то подсознательном уровне родилась мысль защитить Риса. А дальше все получилось само собой. Моя энергия вырвалась и мощным потоком понеслась навстречу энергии Рэма. Но что самое странное, она не тронула Дарриса. Обогнула его, как вода огибает камень, и двинулась дальше. Импульс, посланный Ремиром, оказался снесен, а когда посланная мной волна добралась до самого Рэма, его подняло в воздух и швырнуло в широкий ствол ближайшего дерева. Приложило так, что он даже вскрикнуть не смог. А стоило энергии отступить, несчастный парень рухнул на землю и замер. «Делька!» – выдохнул Рис, ринувшись ко мне. Но, оказавшись рядом, не остановился, а схватил меня за плечи и посмотрел в глаза. Я же просто растерянно застыла, с трудом понимая, что сейчас произошло. И что самое странное, на прикосновение Дарриса моя энергия не отреагировала никак, словно приняла за своего, родного, неопасного. Но сейчас думать о причинах такого феномена мне совершенно не хотелось. «Ты в порядке?» – спросил эмпат, всматриваясь в мои глаза так пристально, будто старался отгадать какие-то тайны. Я же только кивнула, а переведя взгляд на лежащего на земле Ремира, сказала: «По крайней мере, сейчас мне явно лучше, чем ему. Он хоть жив?» Рис обернулся и окинул фигуру противника хмурым взглядом. «Жив», — сказал эмпат. «Сейчас меня куда больше волнует твое состояние. Зачем ты на него напала, ведь не контролируешь дар?» В его голосе слышался укор, но в глазах я видела благодарность и, как ни странно, тепло. Наверное, именно поэтому я ответила правду. «Это само собой получилось. Он хотел тебе навредить, отправил очень мощный импульс. Я не могла ему позволить это сделать». «Решила защитить?» На губах Риса появилась легкая ухмылка. «А мне казалось, что ты меня на дух не переносишь». «Ты сам сказал, что нам нужно стать друзьями». Парировала, чувствуя в теле жуткую усталость. «Хочешь, считай это платой. Ты защитил меня, а я тебя». Рис молча и как-то многозначительно кивнул, а тепло в глазах пропало. Убрал от меня руки и, развернувшись, направился к Рэму. «Он сильно пострадал?» – спросила, глядя на бессознательное тело парня. «Не знаю», – отозвался Даррис, осторожно ощупывая тело Рамира. «Жив. Позвоночник целый, кости вроде тоже, но медицинская помощь ему точно нужна». «Значит, нужно вызывать медиков?» «Это породит много лишних проблем», – вздохнул Рис. «Потому, Делька, мы поступим иначе. В третьем корпусе есть медицинский бокс. Нам нужно всего лишь доставить этого придурка туда». «Как?» «Ручками», – хмыкнул Даррис. «Я сам его не донесу, так что тебе придется помогать». «Так он же тяжелый». «Ну, давай бросим его здесь», – развел руками Даррис. «Или можешь сразу идти признаваться в своем проступке. Ты, Делька, применила против человека дар, который не контролируешь. Плюс ко всему, ты едва этого самого человека не прикончила. За это грозит суд. И поверь, в изоляторе тебе не понравится». «Суд? Изолятор? Спасибо, что-то мне не хочется». Да после такой пламенной тирады я первая подскочила к лежащему на земле Ремиру и обхватила того за ноги и попыталась поднять. Рис же, видя такое мое рвение, тихо и как-то нервно рассмеялся, но комментировать не стал. Подхватил безвольное тело под мышки и скомандовал: «Вперед!»